Глава 55. Арсений. «Я не давал клятву на крови, что буду с вашей дочерью до гроба», — проговариваю ровным тоном. «Ты дал ее, когда жениться на ней согласился!» — брызгает тесть слюной. «Евгений Владимирович, я объяснил вам ситуацию. С Ингой мы все уже обсудили. Своего решения я не поменяю». На этих словах сидящая на углу дивана теща тихо всхлипывает. «Еще как поменяешь, щенок! И в коленях у нее ползать будешь! Прощение вымаливать! Ты мне за каждую ее слезинку ответишь!» Разворачиваюсь и выхожу из гостиной, где проходил разговор. Филатов, шаркая тапками, бежит за мной. Его жена робко выглядывает в прихожую. «Я тебя с говном смешаю, гондон!» «До свидания, Евгений Владимирович». Надеваю пальто и обуваюсь. «Если завтра же мне Инга не позвонит и не скажет, что ты приполз к ней на брюхе, тебя ждет очень, сука, неприятный сюрприз!» «Всего доброго!» Киваю теще и выхожу из их дома. В машине нахожу бутылку воды и выпиваю сразу половину. Пульс выравнивается, кулаки разжимаются. Опускаю стекло и дышу. Потом, прикурив, трогаю машину. Мысли встают на место, в голове проясняется. Я услышал то, что он сказал. Это была угроза. Не знаю, что конкретно он задумал, но я был свидетелем того, как с его подачи неугодные теряли свои должности. Он способен испортить мне жизнь. Пердун старый. Двигаясь по коттеджному поселку на низкой скорости, гоняю никотин через легкие, а когда напряжение окончательно отступает, набираю Марину. Пусть только попробует не взять. «Алло?» — слышу тонкий голосок. «Малыш!» Затягиваюсь дымом, проталкивая вниз застрявший в горле ком. «Как ты?» «Тогда в клубе ты ко мне подошел и предложил сделать минет», — говорит торопливо. «Ты уже так делал с другими девушками? Часто такое случалось?» «Блядь, Мариш, отключай процессор! Не думай ты об этой хуйне! Делал или нет?» «Нет, не в моих правилах. Встал на тебя, ясно? Как только увидел». В трубке воцаряется тишина. Я яростно тяну никотин, надеясь, что клокотавшая на время остывшая в венах ярость вновь не вскипятит мою кровь. Держать контроль все тяжелее. Не думал, что он когда-нибудь меня предаст. «Марина», — проговариваю напряженно. «Я приеду?» «Нет, Арсений, пожалуйста», — всхлипывает, начиная тихо плакать. «Малышка». «Ну нахрена ты с ней говорила? Почему мне не позвонила?» «Так надо было». «Кому?» «Мне». «И что? Лучше тебе стало?» — выкрикиваю в трубку. «Нам! Лучше стало?» «Так честнее!» Тяжело вздыхаю и смотрю на дисплей. Время позволяет нанести еще один визит. «Мариша, ложись спать, хорошо? Если Инга будет звонить, не бери трубку!» «Ты тоже не звони, пожалуйста!» «Я тебя очень люблю!» — выговариваю четко. «И я завтра тебя наберу!» Отключаюсь, бросаю телефон на пассажирское сиденье и плавно вдавливаю педаль газа в пол. Стрелка спидометра ползет вверх. Сердцебиение нормализуется, дыхание выравнивается. Через час останавливаюсь во дворе дома, где прожил с Ингой почти 15 лет. Выкуриваю еще сигарету и поднимаюсь в квартиру. Внутри тишина, и мне на краткий миг кажется, что жены дома нет, или она уже спит, но тут до слуха доносятся неясные звуки. Разувшись, иду на них в гостиную и вижу, что она лежит в темноте на диване и смотрит ролики в телефоне. Заебись. Марина, по ее милости, плачет и места себе не находит, а это на расслабоне тиктоки смотрит. «Привет!» Повернув голову, резко садится и убирает телефон. Первое замешательство быстро сменяется дерзким вызовом. Подбородок выдвигается вперед, глаза суживаются. «Пришел?» Усмехается прохладно. «Я ужин не готовила». Прохожу в гостиную прямо в пальто и опускаюсь перед ней на корточки. Смотрю в глаза, давая понять, что не ужинать сюда пришел. Не понимает ни черта. Демонстративно разглядывает свой маникюр и продолжительно выдыхает. «Инна», — тихо обращаюсь к ней, — «я хоть раз голос на тебя повысил?» «Повысил!» — восклицает она. «Ты разговаривал со мной в недопустимом тоне!» «Я хоть раз пальцем тебя тронул?» Инга отшатывается, будто боится, что сейчас ударю. Прижимается к спинке дивана и отгораживается от меня руками. «Я, блядь, 15 лет выполнял все твои капризы и на многое закрывал глаза». «Не все капризы», — вставляет тут же. «Мне похер на все, что заработал», — развожу руками. «Мне ничего не надо, Инна». «А ты ничего и не получишь», — бормочет под нос. «Но если ты еще хоть раз приблизишься к Марине или начнешь изводить ее звонками, я за себя не ручаюсь». «Что?» — выдыхает пораженно и прижимает ладони к щекам, брови взлетают, а глаза становятся круглыми. «Ты защищать ее сюда пришел? Серьезно?» «Не лезь к девочке», — предупреждающе качаю головой. «Девочке? Которая к тебе в трусы залезла?» — моргает ошарашенно. «Ты что себе позволяешь, Арс?» «Наш развод — наше дело. Это я тебе изменил, поэтому не стоит спускать всех собак на нее». «Хочешь сказать, она бедная, пушистая, невинная овечка?» — подается ко мне. «Ты можешь думать о ней что угодно, но контактировать с ней я тебе запрещаю». «А ты кто такой, чтобы мне что-то запрещать?» — вдруг выкрикивает Инга, толкая меня в грудь обеими руками. «Ей придется отвечать! Вам обоим!» Я предупредил. Поднимаюсь на ноги и разворачиваюсь к выходу. Вынув из шкафа прихожей чемодан, собираю оставшиеся вещи. Жена крутится рядом. То сумку ногой пнет, то одежду с полки на пол скинет. Детский сад. «А ты, Кравцов, не промах», — смеется недобро. «Сначала дочь директора департамента министерства, потом, когда она потеряла свежесть и пришла в негодность, нашел дочку мэра. Круто! Молодец! Так держать!» Собираю снова только необходимое. Остальное пусть выбросят, но больше я сюда ни ногой. «Лет через 10 снова 20-леточку найдешь, да?» — подначивает меня. Вынимаю из тумбы свой ноутбук и альбом с детскими фотографиями, которые достались мне от бабушки. «Ну что ты молчишь, Кравцов?» — чувствую удар в спину кулаком. За ним следует еще один и еще. Стараюсь не реагировать, максимально быстро закидывая свои пожитки в чемодан и застегивая его молнию. «Ты! Чурбан бесчувственный! Сухарь!» Новая серия ударов, один из которых приходится в ухо. Вынужденно хватаю и отвожу ее руки в стороны. Инга злится еще сильнее, дергается. Пытается плюнуть мне в лицо, но слюна попадает ей же на блузку. «Урод!» — взвизгивает, глядя на мокрое пятно. «Ненавижу!» «Ты же знаешь, меня бесполезно провоцировать», — отвечаю ровно, подталкивая ее к кровати. «Папа уничтожит вас! Это я ему еще про малолетку твою не рассказывала!» — тычет пальцем в мою сторону. «Он закопает вас обоих!» Меня пусть закапывает. А на Марину, уверен, даже косо посмотреть не посмеет. «Сука!» —